Рю, ты меня разочаровываешь. Я Джонни, устало возразил парень, уже практически смирившийся с тем, что он теперь Рю. Вот ты только представь, продолжил говорить Луффи, как и всегда, начисто проигнорировав возражение Джонни, когда у вас всех будут уже свои высокие награды, еще более зловещая репутация, а Зара все будут считать сильным, жестоким и совершенно беспощадным капитаном пиратов соломенной шляпы, на сцену выйду я. Ужасный капитан окажется всего лишь первым помощником. А как вам сюжет? Словно истории, где жестоким психопатом-убийцей оказывается не главный подозреваемый, а самый безобидный и трусливо выглядевший персонаж. Такие истории всегда популярны. Ши-ши-ши. Наконец-то ты сам себя признал жестоким психопатом-убийцей, в отличие от Джонни и Исаку, Зара было что сказать, после всего услышанного. Ничего я не признавал, делано обиделся Луффи. Это я так, просто к слову сказал. Луффи, я жил с тобой, я жил вокруг людей, знавших тебя с самого твоего детства, я был в твоей родной деревне и видел твой дом, видел из чего он сделан, и твое личное кладбище за ним, за которым ты так любовно ухаживал, поэтому даже не пытайся убедить меня в обратном. Эй, хватит тут пугать Джонни и Исаку своими выдуманными историями, а то они еще подумают, что ты говоришь правду. Личное кладбище. Серьезно. Ну ты и шутник, Зара. Несколько натянуто рассмеялся Луффи, чем тут же и подтвердил все сказанное мечником. Да и вообще... Тут же поспешил сменить тему парень, помимо классного сюжета, когда самый опасный персонаж скрывается в тени других, казалось бы, и так невероятно опасных персонажей, есть еще одна причина, почему я это делаю. И дело в том, что пока все вокруг считают вас главными злодеями, я могу, как бы это сказать, короче, я могу страдать самой разнообразной фигней, и это круто. Вот это парни уже понимали очень хорошо. Страдать фигней и приключаться по выражению самого их капитана, Луффи любил больше всего на свете. И деньги. Правда, деньги он любил не из-за самих денег, а из-за того, что они позволяли ему свободнее страдать всякой фигней и приключаться в усиленном режиме. Не говоря уже о том, что сам процесс набивания карманов деньгами, или железный ящик, если говорить конкретно об их случае, Луффи также умудрился хорошенько разбавить страданием различной фигней и возможностью лишний раз поприключаться или просто повеселиться. Разговор прервался сам собой, когда, через 10 минут, после начала боя, нами против Альвиды и ее команды, на ногах остался стоять только какой-то мелкий пацан, Каби. Когда сам Каби это осознал, то он не хлопнулся в обморок лишь благодаря чуду, или проклятию, учитывая сложившиеся обстоятельства. И было еще большим чудом, что он не перепачкал штаны, когда королева, закончив с пиратами, направилась прямо к нему. И кто же это у нас здесь такой? Растянув губы в довольной улыбке, буквально промурлыкала королева. Пират в таком юном возрасте. Ай-яй-яй, как нехорошо, как нехорошо. И как же зовут нашего плохого мальчика? Королева остановилась прямо перед онемевшим от страха Каби. Каби, выдал мальчик дрожащим голосом. Капитан, и что мне с ним делать? Повернувшись в сторону лежаков, громко спросила королева. Убей его. Пришел радостный ответ от шляпы. Каби невольно всхлипнул от ужаса. Просто так. В голосе девушки сквозило неприкрытое удивление. Мне кажется, будет лучше, если мы сделаем из него наглядное пособие, на тему, почему нельзя быть пиратом в столь юном возрасте, тогда Исаку сейчас разрежет его на части и развесит по деревьям. Нет-нет, резко замотал головой упомянутый Исаку. Я тут хочу попробовать новый прием, когда первым делом отрубаешь человеку голову, после чего он еще остается живым достаточно долго, чтобы увидеть, как я разрубаю на много частей все его остальное тело. Представляете, какое выражение лица будет у отрубленной головы, когда она все это увидит? Думаю, будет круто и очень наглядно. Каби почувствовал, как его зрение начало расплываться. «Нет-нет», — теперь замотал головой Джонни. «Так он умрет слишком быстро. Может, лучше сначала на костерок его. Прикинь, тогда он увидит не просто свое разрубаемое на части тело, а свое горящее разрубаемое на части тело. А что? Отличная идея». Слегка потерев пальчиком подбородок, расцвела радостной улыбкой королева. «Но можно мне сначала его немного попытать?» «Можно», — великодушно разрешил шляпа, «но только немного. А мы пока соберем дрова». «Спасибо, капитан. Милосердная». «В каком месте она милосердная?» Ужас стал настолько всепоглощающим, что Каби все-таки потерял сознание. Вот только счастье оказалось недолгим. Когда он очнулся, то обнаружил себя подвешенным за руки. Едва он это осознал, как тут же принялся хаотично озираться по сторонам, пытаясь понять, что происходит и где он находится. Позади себя Каби обнаружил большой деревянный щит, прибитый прямо к дереву. На щите, желтым мелом, был нарисован контур человеческого тела. Под собой мальчик увидел сложенные пирамидкой поленья, а напротив себя лежащих в лежаках охотников, возле каждого из которых были обильно понатыканы кинжалы. Мальчик не сомневался, что последует дальше, поэтому тихонько заскулил от ужаса. «О, не как наш плохой мальчик очнулся!» — раздался мелодичный голос королевы. Девушка оказалась единственной, рядом с которой не было ни одного кинжала. Да и вместо пива или саки, королева держала в руках высокий бокал, содержимое которого она потягивала через трубочку зонтик. «Эй, пацан!» — радостно помахал ему рукой шляпа. «Пока ты валялся в обмороке, я придумал новую игру, с тобой в главной роли, поэтому тебе обязательно понравится, обещаю. Суть игры заключается в том, что кто-нибудь из нас произносит название определенной части тела, куда ровно через 2 секунды говоривший кинет свой кинжал. Кидать мы будем в щит за тобой, поэтому, если не увернешься, станешь трупом». «Как? Все понятно. Тогда давай проверим, и, чтобы не убить тебя с первого броска, облегчу тебе задачу и скажу: левая голень. Поджимай ноги, пацан». Помертвевший от ужаса Каби послушно поджал ноги, а спустя 2 обещанных секунды, шляпа взмахнул рукой с кинжалом. Мальчик услышал легкий свист воздуха, когда кинжал пролетел под его ногами, а затем раздался деревянный стук, когда кинжал вонзился в щит. Испуганно вывернув голову, Каби увидел, что кинжал вонзился туда, куда и сказал шляпа, то есть прямо в голень человеческого силуэта, нарисованного на щите. Так оно и пошло. Кто-нибудь, не чаще чем раз в пару минут, называл какую-нибудь часть тела прибитого за ним щита, после чего Каби старательно пытался убраться с траектории броска, а в промежутках между бросками мальчик думал. Например, думал о том, что все действительно познается в сравнении, и почему он вообще боялся Альвиду. Сейчас она казалась Каби чуть ли не воплощением добра и справедливости, а 2 года, проведенных в ее плену, не такими уж и плохими. Если бы ему кто-нибудь сейчас дал право выбора, то он бы, не раздумывая ни одного лишнего мгновения, тут же выбрал бы еще 2 года пиратского плена, чем 2 часа в обществе охотников. В конце концов, в какой-то определенный момент, Каби просто устал сопротивляться. Смысл? Его все равно убьют. Так зачем продлевать агонию? Не лучше ли будет просто словить кинжал, и больше не мучиться? Приняв решение, Каби, когда прозвучало слово «голова», остался безвольно висеть на месте в ожидании своей скорой смерти, которая так и не пришла. «Готов», — радостно сообщил всем шляпа. В следующую секунду мальчик понял, что он падает. Рухнув ногами прямо на сложенные пирамидкой поленья, Каби упал лицом в песок, да так и остался лежать. После всего произошедшего, у мальчика совершенно не осталось сил, как духовных, так и физических. Затем его перевернули на спину, и Каби увидел над собой улыбающееся лицо королевы. «Теперь ты знаешь, что бывает с нехорошими маленькими мальчиками, решившими стать пиратами», — произнесла она, разрезая кинжалом веревки на его руках. «И если в будущем мы снова найдем тебя среди пиратов, то на повторное милосердие можешь не рассчитывать». Каби почувствовал, как в его груди зарождается совершенно несвойственный ему гнев. «Пират. Они думали, что он пират. Он никогда не будет пиратом. Я не пират». Несмотря на весь свой гнев, мальчик чувствовал себя настолько истощенным, что только под конец фразы он смог придать сил своему голосу. «Не пират», — скептически приподняла бровь королева. «Тогда что же ты делал среди пиратов?» — насмешливо спросила девушка. Где-то неподалеку от себя Каби услышал, как шляпа произносит тост за интенсивную психотерапию. «Да будет она прославлена в веках, Кампай, Кампай». Дружно ответили ему еще три довольных голоса, после чего послышался характерный звук, издаваемый при чоканье стеклянных бутылок. Проведя 2 года с пиратами, которые, большую часть своего свободного времени, только и делали, что беспробудно пили, мальчик слышал этот звук десятки тысяч раз, и теперь он мог узнать его где угодно, и в каких угодно обстоятельствах. Я 2 года был в плену у пиратов, я не пират, я ненавижу пиратов. Стоящие неподалеку от мальчика парни дружно выплюнули на землю все, что только что успели набрать в рот, после чего ошеломленно вытаращились на Каби. В свою очередь, Нами, стоящая на коленях возле мальчика, в шоке прикрыла рот рукой. «Эй-эй, пацан!» — услышал Каби голос шляпы. «В каком это смысле? Ты не пират. Ненавидишь пиратов. В плену. О чем это ты вообще говоришь?» — Каби ответил. И откуда только силы взялись. Однако, сама мысль о том, что его приравнивают к так ненавидимым им пиратам, казалось мальчику невыносимой. Вероятнее всего, именно это и придавало ему сил. 2 года назад я отправился рыбачить, но не успел залезть в лодку, как появились пираты Альвиды. Они отобрали мою лодку и пленили меня самого. С тех самых пор я никогда не покидал этого острова, проводя дни напролет в уборке, готовке и стирке для пиратов Альвиды. Пацан, а ты не думал, что стоило бы нам об этом рассказать, того, как мы начали кидаться в тебя кинжалами, и обещали расчленить на части, добавил Исаку, и сжечь заживо, напомнил Джонни, и заговорили о пытках, хмыкнул Зара, посмотрев в сторону Нами. Да, кивнул Луфи, обещали расчленить на части, сжечь заживо, заговорили о пытках, и того, как мы начали кидаться в тебя кинжалами. Заткнитесь, идиоты. Наконец, взяла себя в руки Нами. Когда бы он нам что рассказал, если вы сразу же напугали его до полусмерти? Если я правильно помню, то это именно напугало его самой первой, ожидаемо не признал свою вину Луфи. Ты, кажется, говорил, что тебя зовут Каби, не так ли? Начисто проигнорировав Луфи, чему девушка научилась у него же, ласковым голосом обратилась к мальчику Нами. «Давай я тебе помогу встать, а затем мы пойдем, помоем тебя и переоденем, после чего решим, что с тобой делать дальше». Нами помогла Каби подняться с земли и, поддерживая его за руку, повела в сторону построек, где, как она предполагала, можно было найти ванную и чистую одежду мальчика. Так оно и получилось. Девушка без труда нашла большую ванную комнату с, чуть ли, не целым бассейном посередине, а также несколькими большими тазами. Набрав воды, в один из самых больших тазов, Нами вытряхнула едва шевелящегося мальчика из его одежды и затолкала его в воду. Минут 10 на то, чтобы довести Каби до построек и найти ванную, минут 15 на помывку, затем еще минут 10 на поиск вещей и переодевание и минут 5 на обратную дорогу. И вот, 40 минут спустя, уже практически очухавшийся, но все еще сильно усталый, Каби оказался вновь перед ужасными монстрами. Монстрами, которые, как абсолютно точно был уверен мальчик, еще очень долго будут сниться ему в кошмарах. «Эй, пацан!» Джонни, как наименее занятый, первым поприветствовал Каби, когда он и Нами подошли к столу. «Хорошо выглядишь», — добавил он, чем тут же вызвал веселые смешки у всех остальных парней и убийственный взгляд Нами, которым она их оглядела. За 40 минут, что отсутствовали Каби и Нами, парни успели откуда-то притащить большой круглый стол, а также кучу раскладных стульев, различной еды и много-много очень обалдеть как много мяса, которое сейчас зажаривал над раскаленными углями Луфи. Сидевшие рядом с ним Зара и Исаку, нанизывали на шампуры мясо и лук. Джонни, отвечавший за приготовление различных салатов, успел закончить с ними незадолго до возвращения Каби и Нами. Вот он и оказался единственным, ничем сейчас не занятым. А теперь, когда мы вернулись, вы не хотите ничего ему сказать. Встав за спиной Каби и положив руки ему на плечи, Нами обвела грозным взглядом парней. За себя я уже попросила прощения, теперь ваша очередь. Да. Неуверенно протянул Джонни. Каби, да. Так вот, Каби, прости, что предлагал сжечь тебя заживо. И меня прости за то, что придумал игру с метанием кинжала в щит, прибитый прямо за тобой, повинился сидящий возле огня Луфи. Да, и прости меня, что говорил о том, как отрублю тебе голову, а затем разрублю тебя на части, прямо на глазах твоей отрубленной головы, пока твой мозг окончательно не умер, попытался виновато улыбнуться Исаку, но... Бва-ха-ха-ха-ха! Разразились неудержимым хохотом все присутствующие парни. И хотя Нами прекрасно понимала, что не должна была ожидать от них ничего другого, она все равно не удержалась от того, чтобы не сделать громкий фейспалм. Зато Каби, наконец, понял, почему королеву монстров называли еще и королевой милосердия. Просто она была единственной среди всех этих монстров, кому вообще было знакомо слово «милосердие». Проведя целых две недели в компании печально известных на все из Блю охотников за пиратами, Каби мог с уверенностью сказать, что они, на самом деле, если разобраться, довольно неплохие ребята, и даже в чем-то добрые. Нет, правда. Просто вся эта их доброта была погребена под таким толстым слоем безумия, кровожадности и любви к мрачным шуткам, или тупым и идиотским, если повторять слова самой королевы, что разглядеть ее становилось делом крайне затруднительным. Но зато у Каби были доказательства. Он сам, в смысле, он все еще жив, хотя они вполне могли его убить. Кроме того, королева монстров Нами действительно оказалась королевой милосердия Нами. Вопреки всему, что успел себе надумать Каби, Альвида и ее команда, за исключением нескольких человек, оказалась живой. Охотники даже позволили некоторым ее более-менее дееспособным представителям подлечить тех, кто нуждался в этом особенно сильно. И, как выяснилось, своими жизнями Альвида и ее люди были обязаны только королеве. Если бы с ними сражался кто-нибудь кроме нее, то их всех бы однозначно убили, но, как вскоре стало понятно Каби, королева старалась никого не убивать, и не позволяла добивать поверженных ею противников, из-за чего, если сражалась королева охотникам, постоянно приходилось возиться с выжившими пиратами. Это, в свою очередь, означало, что им, после каждой такой стычки с пиратами, приходилось некоторое время сидеть на одном месте, в ожидании прибытия корабля или кораблей дозорных. Например, прежде чем дозорные приплыли за Альвидой и ее командой, прошло 4 полных дня. С другой стороны, было удивительно, что дозорные вообще отвечали на вызов каких-то там жадных до денег охотников, а взаимной нелюбви между охотниками и дозорными знали все. В итоге, из-за постоянных ожиданий, остальные охотники хоть и немало ворчали на соответствующую тему, но, что примечательно, никто из них не предпринял ни единой попытки добить оставшихся в живых пиратов. Зато они в первый же день сожгли корабль Альвиды, да, как узнал Каби из своего личного с ними общения, спасшие его люди, или лучше будет говорить, едва не убившие монстры. Когда устраняли пиратов, не ограничивались только одной лишь наградой, назначенной за голову убитого или плененного ими капитана. Нет, они забирали все. В смысле, реально, абсолютно все, что представляло хоть какую-нибудь ценность и могло быть продано. И, что особенно важно, не расстраивало эстетические чувства их капитана, как их расстроил внешний вид корабля Альвиды. Розовый цветом, весь в сердечках, начиная от корпуса корабля и заканчивая пиратским флагом на флагштоке. Радостный Луффи, едва увидев, на каком конкретно корабле плавает Альвида с командой, мгновенно потерял весь свой веселый настрой. Хадакинам эту ересь. Последовал его незамедлительный и крайне эмоциональный приказ. Хадакин. Последовала столь же незамедлительная реакция Рю. Собрав в своих руках небольшой, но крайне нестабильный огненный шар, парень запустил его в корабль. Шар, насквозь пробив корпус корабля, скрылся внутри, чтобы секундой позже взорваться с такой силой, что вся верхняя палуба просто испарилась, а сам корабль мгновенно оказался охвачен огнем. «Молодец, Рю!» Сложив руки на груди, удовлетворенно кивнул Луффи. «И помни, жги ересь, убивай пиратов, преследуй дозорных, Рю!» Человек, которого сам Каби и все остальное население из Дблю знали под прозвищем «Отрыватель голов» и именем Джонни. Вот только почему Джонни, а не Рю, Каби так и не понял. Все охотники обращались к Рю именно как к Рю. Каби за все две недели ни разу не услышал, чтобы хоть кто-нибудь обратился к Рю по этому его, не пойми откуда взявшемуся, имени Джонни. Однако, когда Каби, все-таки не сумев обуздать свое любопытство, поинтересовался у Рю, почему в его прозвище не упоминается его настоящее имя, а лишь какой-то Джонни-охотник моментально впал в депрессию и так ничего ему не ответил. Остальные охотники лишь беспечно отмахивались, и только Луффи объяснил, что это всего лишь досадная ошибка газетчиков и дозорных, из-за чего стоит только кому-нибудь напомнить Рю о его неправильном прозвище, как тот моментально погружается в глубокую депрессию. Объяснения Луффи звучали вполне правдоподобно, проблема заключалась в том, что рассказал ему об этом именно Луффи, а он, как к тому моменту уже неоднократно успел убедиться Каби на личном опыте, при желании, мог заставить звучать правдоподобно любую сказанную им чушь. Да и, опять же, королева едва ли не самым первым делом после его знакомства с парнями, предупредила о том, чтобы он даже не думал верить Луффи на слово, если дело не касалось каких-то по-настоящему серьезных вещей, а также ни в коем случае не брать ничего из его рук, ни в коем случае не оставаться с ним наедине, ни в коем случае за ним никуда не ходить, ни в коем случае, короче, это был очень длинный список. Поэтому так обессильно сомневался в том, что Луффи рассказал ему правду о Рю, и, учитывая, что никто больше ничего ему так и не рассказал, Каби, как уже говорилось, так и не понял, почему Рю большинство людей считало Джонни. А теперь обратно к теме. Корабль Альвиды сгорел. Королева было возмутилась, что его сожгли, даже не заглянув внутрь. А как же сокровища? Но Луффи был непоколебим. Никто не коснется ереси, ибо это будет означать, что ересь коснулась вас. Сжечь ересь. Больше королева возражать не стала. Покачав головой и махнув рукой, она вернулась обратно к лежакам, на один из которых и улеглась. Каби довольно быстро заметил, что с Луффи не спорит вообще. А спустя еще несколько дней мальчик даже понял почему. Дохлый номер. Если Луффи что-то приходило в голову, всем остальным оставалось с этим только смириться. Да и, откровенно говоря, отношения в их команде, или, как они предпочитали именовать свою группу, были странными. Очень и очень странными. От слова. После одностороннего уничтожения пиратов Альвиды железной палицей, а главное, некоторых моментов этого самого уничтожения, Каби стало совершенно очевидно, что королева обладала силой дьявольского фрукта. Мальчик никогда не слышал, чтобы хоть кто-нибудь говорил о том, откуда конкретно берутся фрукты, но зато знал, что если съесть такой фрукт, то можно получить какую-нибудь мистическую силу. Силу дьявола, как еще говорили люди про такие способности. И за последние два года, Каби сотни раз слышал самые невероятные рассказы пиратов о фруктовиках, так называли людей, обладающих силой одного из дьявольских фруктов, но все больше в качестве бредней полупьяных или совсем пьяных людей. Однако, знакомство с охотниками стало Каби отличным доказательством тому, что услышанные им бредни, в действительности, являлись самой что ни на есть правдой. Рю и королева, они оба обладали силой дьявольских фруктов. Каби понятия не имел, какими конкретно силами они владели, но фрукт Рю, по-видимому, был как-то связан с огнем, а вот фрукт королевы, с королевой все выглядело уже не так очевидно. На нее просто не действовали атаки. Никакие. Вообще. Ни пули, ни мечи, ни кулаки, ничего. Если она сама того не желала, то с нее соскальзывало абсолютно все. И это, в свою очередь, возвращало Каби к тем самым, странным отношениям в команде. Фрукт не фрукт, но стрелять в девушку, только потому, что тебе лень кричать или оторвать задницу от стула, а надо привлечь ее внимание. Но ведь так прикольнее. Буквально светясь от восторга, ответил ему Луффи, стоило Каби задать соответствующий вопрос. Спустя еще несколько дней знакомства с Луффи, мальчик понял, что рассчитывать на какой-либо другой ответ не имело смысла. Хотя пальба из 6 зарядных револьверов по королеве лишь самое начало. Ни один день не обходился без попыток зараприрезать Луффи. Более того, зачастую такие попытки происходили по нескольку раз на дню. Справедливости ради нужно заметить, что парень в шляпе заслуживал едва ли не каждое покушение на свою жизнь. Луффи вообще любил доставать Зара. Он доставал его в несколько раз сильнее, чем остальных охотников вместе взятых. Возможно, все дело было в реакции мечника. Несмотря на тот факт, что Луффи доставал всех подряд, только Зара упорно пытался убить его в ответ. И парень, похоже, был от этого в полном восторге. Легкий аромат безумия буквально витал вокруг Луффи. Каби даже готов был пойти дальше и сказать, что вся команда была немного безумна. И так мальчик думал ровно до тех пор, пока, спустя неделю с момента их первой встречи, он не узнал, что известные на все East Blue охотники на пиратов, в реальности, сами давно были пиратами. Тут уже Каби стало понятно, что команда не немного безумна, а просто безумна. Вдобавок, словно этого всего было мало, Луффи не просто собирался стать королем пиратов, а, на взгляд самого Каби, уже вполне себя таковым считал. Вроде как ему остались сущие мелочи поплыть на Гранд Лайн, там доплыть до Рафтеля, последний остров Гранд Лайна, откуда забрать One Piece, легендарное сокровище Золотого Роджера, да получить титул короля пиратов. Все. Какие мелочи, правда. Остальная команда, по части амбиций, мало чем уступала своему капитану. Зара собирался стать величайшим мечником в мире. Да, именно так, и все с больших букв. И относился он к этому примерно так же, как и его капитан к титулу короля пиратов. С одной стороны, Зара понимал, что еще не обладает этим титулом, а с другой говорил об этом так, словно получение заветного титула было не более чем делом времени. Вроде как вопрос решенный, осталось только немного подождать, пока уладит различные формальности. Королева едва ли не все свое свободное время проводила за рисованием карты, в будущем, по ее словам, собиралась нарисовать карту всего мира. Собственно говоря, East Blue она зарисовала на 90% самостоятельно, а оставшиеся 10% и так всем были известны, поэтому она воспользовалась чужими трудами, чтобы окончательно заполнить свою карту. Каби видел эту карту и не мог не признать, что она достойна восхищения. Вполне естественно, что следующим выбранным королевой морем, после East Blue, который она собиралась зарисовать до мельчайших деталей, стал Гранд Лайн. На этом фоне, Рю и Исаку, выглядели едва ли не самыми адекватными. Парни просто хотели стать настолько сильными, чтобы они всегда смогли защитить дорогие для себя вещи или людей, от любой угрозы. Йонка, мировое правительство, Шичибукай, то есть реально угрозы. Именно из-за последнего добавления, Каби не мог позволить себе назвать стремления Рю и Исаку полностью адекватными. Но, как довольно быстро успел понять мальчик, ничего другого от такой команды ожидать было нельзя. И учитывая их репутацию, он даже не мог сказать, что их мечты совершенно неосуществимы. В конце концов, если дать себе время подумать, сначала он не дал, за что тут же схлопотал по голове от Луффи. То с удивлением можно осознать, лично сам Кобби очень удивился, что в отдельно взятом море, они, по сути, уже осуществили свои мечты. Зара стал сильнейшим мечником Истблю. Нами нарисовала всю карту Истблю. Рю и Исаку, вдвоем, совершенно точно могли защитить что угодно, кого угодно, и от какой угодно угрозы из тех, что можно было встретить в здешних водах. И, наконец, Луффи, будучи капитаном всех этих людей, совершенно точно мог считаться королем пиратов Истблю, если бы хоть кто-нибудь знал, что он капитан, а его семья пираты. Но это, как любил говорить сам Луффи, мелочи. Вот и получалось, что, осуществив свои мечты в этаком компактном размере, теперь им предстояло повторить то же самое, но уже в, так сказать, большом мире. Преследуя настолько грандиозные мечты, можно и умереть, но, смерть, а что смерть? Никто из них не боялся сложить голову в погоне за своей мечтой. Сам подумай, что важнее, твоя жизнь или приключения, невозмутимо заявил Луффи, стоило Кобби задать соответствующий вопрос. Потом он, правда, все-таки снизошел до более подробного объяснения, что, как мальчик знал из слов команды, случалось чрезвычайно редко. Как веревочки не виться, а конец все равно будет один, так не лучше ли жить на полную. Можно дожить до 100 лет, не вылезая из дома, а можно помереть к 20, но увидеть весь мир. И тут уже каждый человек должен решать сам, что ему ближе. Лично я совсем не против помереть к 20, если смогу вдоволь поприключаться, а погоня за титулом короля пиратов обещает мне больше всего приключений. Зара, считай, такой же, как и я. Он поставил себе цель, и ему глубоко плевать на возможность умереть, главная мечта. Ни он, ни я, как-то по-другому жить не можем. Для Рю и Исаку важна семья, намного важнее их жизней. А нами так и вовсе яркий пример того, когда человеку становится глубоко плевать на собственную жизнь, если в обмен он сможет добиться желаемого. Но если тебе нужны подробности, то тут уже сам обращайся к нашей королеве. Это не моя история. Выслушав ответ Луффи, Кобби, в тот день, сразу же направился к нами. Мальчик не понял, почему королеве было плевать на собственную жизнь. Неужели она настолько сильно хотела нарисовать карту всего мира? Почему? Как оказалось, дело было вовсе не в карте мира. Подходя к королеве, Кобби был практически уверен, что она не станет ему ничего рассказывать, но едва она поняла его мотивы и услышала о том, что именно Луффи направил его к ней, как королева сразу же согласилась рассказать свою историю. И что это была за история? 10-летняя девочка, день и ночь рисовавшая карты для убийцы своей приемной матери. А затем, эта же девочка, несколькими годами спустя, принявшая решение отправиться в море, чтобы суметь заработать 100 миллионов белли для выкупа своей деревни, после такой истории, Кобби стало стыдно вспоминать свою собственную. 2 года в плену пиратов, а 8 лет рядом с убийцей своей матери, не хочешь, особенно когда тебе нужно постоянно рисковать своей жизнью, а все, в так тобою любимой деревне, которую ты всеми силами стремишься выкупить, считают тебя предателем. Но ты ведь все равно выкупишь свою деревню, спросил тогда Кобби. Конечно, ведь там живет моя сестра, и, как бы они ко мне ни относились, я все равно люблю их. Потягиваясь всем телом, мягко улыбнулась королева, словно вспомнила что-то хорошее. К тому же, это был мой выбор, и только мой. А ты и правда думаешь, что Орлонг сдержит свое обещание? Неуверенно спросил Кобби. Мальчику как-то с трудом верилось, что описанный ему жестокий пират станет выполнять условия сделки. Честно говоря, я сильно сомневаюсь, немного беспечно отозвалась девушка. Вероятнее всего, он просто придумает или уже придумал какой-нибудь дополнительный трюк, который обяжет меня работать на него дальше. Тогда, ты не будешь выкупать свою деревню. Не понял Кобби. Почему же? Буду. Но если Орлонг не сдержит своего слова или придумает какой-нибудь трюк, То какой в этом смысл? Во-первых, я все еще не знаю, правда ли он не сдержит свое слово или придумает какой-нибудь трюк. А, во-вторых, даже если Арлонг покажет себя нечестным ублюдком, я свою часть сделки выполню. Репутация вещь серьезная, Луффи меня этому хорошо научил. Пусть они ненавидимые мною пираты, но никто из них не сможет сказать, что я не держу своего слова, как не сможет сказать и любой другой, узнавший об этом человек. И все-таки, я не понимаю, что ты будешь делать, если Арлонг тебя предаст. Разве это не очевидно? Я просто пожалуюсь своему капитану. Улыбнулась королева и, подняв руку, указал пальцем в сторону. Переведя взгляд туда, куда ему указывала королева Каби, увидел смеющегося Луффи, сейчас бегающего по тому, что насчиталось кухней, и увертывающегося от мечей разъяренного Зара. Каби, когда он захотел поговорить, нашел королеву на крыше деревянного ящика, которая служила для команды зоны отдыха, где была установлена небольшая барная стойка и лежаки с пляжными зонтами. Поэтому, стоя на крыше, Каби прекрасно видел бегающих по кухне Луффи и Зара, а также тот факт, что Зара сейчас походил на панду. Помимо обведенных черным маркером глаз мечника, его лицо и лоб красовались различными надписями, но было слишком далеко, поэтому Каби не видел, что именно написал Луффи на лице Зара. Выглядели они при этом всем сущими детьми. В такие вот моменты Каби с трудом мог поверить, что этот Зара и есть всем известный убийца пиратов Раранозара. «Понимаю, о чем ты сейчас думаешь», не переставая улыбаться, едва слышно фыркнула королева. «Однако, можешь не сомневаться, даже если ты слышал все существующие Азара слухи, ты все равно не поймешь, насколько на самом деле он силен. А Луффи, несмотря на свой вид, еще сильнее. Намного, намного сильнее. Силу Зарасана я чувствую и так», — кивнул мальчик. И это действительно было так, хотя раньше он за собой подобных способностей не замечал. «Мне часто становится страшно, когда я просто нахожусь рядом с ним, но я еще ни разу не чувствовал чего-то подобного от Луффисана и ни разу не видел его хоть сколько-нибудь серьезным. Мне трудно поверить, что он может быть сильнее Зарасана. Серьезный Луффи немного дезориентирует», честно призналась королева. «Но зато если он показывает свою серьезную натуру, то значит ситуация действительно того требует. И в такие моменты, обычно, ты не можешь не признать, что Луффи действительно может быть невероятно крутым, если он того хочет. Ты даже начинаешь его уважать или твое к нему уважение становится еще сильнее. К сожалению, обычно такие моменты длятся совсем недолго, и после них, Луффи, практически всегда, делает что-нибудь настолько идиотское, что, даже если захочешь, все равно не сможешь удержать свое им восхищение на прежнем уровне. Слишком он для этого хорошо умеет строить из себя дебильного идиота. Крутой Луффи. Каби с трудом себе мог такое представить. Луффи, на взгляд мальчика, выглядел порядочным идиотом даже тогда, когда он угрожал Альвиде и ее людям. И когда пристрелил Каби. И когда кидал в него кинжалы. И Каби даже не хотел вспоминать о том, как Луффи разговаривал с капитаном дозорных, прибывшим за Альвидой и ее командой. И что еще за Ктулху? В команде о нем знал только Луффи, но на все вопросы парень лишь многозначительно улыбался и смеялся каким-то особенно омерзительным смехом. В общем, валял обычного дурака. Однако, самое важное, из разговора с королевой для себя Каби все же уяснил. Главная мечта, а не жизнь, именно по такому принципу жили пираты соломенной шляпы. Сам Каби никогда не думал в подобном ключе, но, после встречи с командой охотников-пиратов, он вообще стал на многое смотреть по-другому, особенно на лицемеров. Нет, серьезно, как так? Разве шляпы не пытались напугать его до такой степени, чтобы он больше никогда даже не думал стать пиратом? И это тогда, когда они сами были пиратами. Это вообще нормально. Хотя да, для семьи, это точно было нормально. Что еще хуже, спустя всего 2 недели в их обществе, Каби начал ловить себя на мыслях о том, что и сам начинает считать подобные вещи совершенно нормальными. Жизнь или мечта. Раньше для Коби жизнь всегда была важнее, а вот теперь как-то не очень. Тут волей-неволей появлялся вопрос. Безумие, оно заразно. Еще недавно, мальчик, на подобный вопрос, ответил бы категоричным «нет». Проблема в том, что после встречи с Луффи и его командой, но особенно с Луффи, Коби начал сомневаться едва ли не во всем, во что он раньше верил. Когда мальчик поделился своими переживаниями с королевой, она лишь беспечно похлопала его по плечу, сказав ни о чем не волноваться, и что от луффицирования еще никто не умирал. А затем также предупредила, что на первых стадиях инфицирования, больной частенько испытывает сильные перепады настроения, повышенный аппетит, внутренний дискомфорт и тошноту. Самое страшное, Коби так и не понял, пошутила она или нет. А затем его путешествие с пиратами соломенной шляпы подошло к концу. Откровенно говоря, Коби не понимал, зачем Луффи вообще вызвался доставить его до базы морского дозора, после того, как он признался им всем, что всегда хотел стать дозорным и ловить плохих парней. Он вполне бы мог отчалить на одном из кораблей дозорных, приплывших по вызову охотников, за Альвидой и ее командой. Сам Луффи, в ответ на вопрос Коби, сказал, что он просто чувствует себя виноватым, поэтому хотел бы таким образом загладить свою вину. И если сначала Коби ему поверил, то, спустя 2 недели общения, мальчик уже сильно сомневался в правдивости сказанных ему слов. Он бы вообще перестал в них верить, если бы смог придумать хоть какое-нибудь другое объяснение мотивам Луффи, но других вариантов Коби придумать не мог. Он совершенно не видел в этом ничего веселого, интересного, приключенческого или шанса заработать, а никаких других мотиваторов у Луффи не существовало. Или сам Коби о них не знал. В общем, невзирая на мотивы эксцентричного, это если мягко сказать, капитана, спустя ровно 2 недели, с момента встречи с пиратами соломенной шляпы, пришвартовалась к пирсу, в Шиллстауне, где располагалось 153 отделения морского дозора. Правда, Коби не понял, зачем им понадобилось плыть так далеко, почти 10 дней пути, когда можно было приплыть на самую ближайшую базу, располагающуюся всего в 3 сутках пути от острова Альвиды. И да, как показало время, все-таки могло ходить по воде, а не просто дрейфовать, и ходить довольно шустро, чего никак нельзя было ожидать от подобной конструкции. «Нами, деньги взяла?» — спросил Луффи, когда все швартовые были закреплены. «Так точно, капитан. Тогда почему дверь за собой не закрыла? Или ты хочешь, чтобы нас ограбили?» «Ах, виновата, виновата, сейчас закрою». Зара, Рю и Исаку не моргнули и глазом, парни лениво оглядывались по сторонам. А вот сам Коби, от вида грозно нахмуренных бровей Луффи и всего этого разговора, хотел упасть на колени и начать биться головой о бетон под ногами. Коби облазил, едва ему представилась соответствующая возможность. Корабль, правда, мальчик все еще сомневался, что имело право называться кораблем, выглядел настолько необычным, что Коби просто не удержался. Именно поэтому, едва только Луффи дал добро, он тут же ринулся исследовать. И вполне естественно, что начал Коби с железного ящика табличка на двери, в которой гласила о том, что внутри хранились различные сокровища. Учитывая, что дверь закрывалась только на маленький крючочек, в наличии каких-либо сокровищ ему не верилось совершенно, и зря. Железный ящик действительно оказался битком набит слитками золота, россыпями золотых монет, драгоценных камней, колец, ожерелья и различными золотыми подделками. Помимо золота, железный ящик хранил в себе десятки кейсов, целиком и полностью заполненных деньгами. Когда Коби в первый раз все это увидел, он еще долгих 10 минут не мог сойти с места, не в силах поверить, что столько денег вообще может быть собрано в одном месте. Затем он осознал, в каком именно месте были собраны деньги и как они охранялись. Никак они не охранялись, никак. После чего мальчик завис еще минут на 10.